черту эти разговоры. Давай просто помолчим, забираем светофоры. В голове поиск пути. Справлюсь без твоей опоры. Найду до своих вершин, и слова будто узоры на стекле, как нарожим. Тем, чего не собрать, тем, что не изменить. Тебе не буду врать, не буду делать вид. Тем, чего не собрать, тем, что не изменить. Тебе не буду врать, не буду делать вид. Нашла коса на камень, мы с тобой утонем. Одно из касаний, знаешь, ты запомнил. Нашла коса на камень, мы с тобой утонем. Одно из касаний, знаешь, я запомню. Знаешь, я запомню. Знаешь, я запомню. Знаешь, я запомню. В руках пачки на бегу. Мы запачкали снегу, разговоры ни о чем, лучше я приберегу. Коротаю как могу, век играю как могу. Мы запутались с тобой, будто забрели в тайгу. Выше, больше эго, город томных одиночек. Стоп глазами бегать, эта рана кровоточит. Все секреты спрячу, будто рот заклеил скотчем. Пламя на удачу разжигаю этой ночью. Я не верю больше твоим мокрым глазам. Отвечу позже, дверь откроется зам. Ты под моей кожей, как особый дизайн. Мы так можем, мы умножим знать.